второй удар. Твилс выскочил из библиотеки так, словно давно ожидал этого стука. Он отодвинул засовы и распахнул дверь. В холл ворвался ветер. В проеме мы увидели очень мрачного рассыльного, который держал в руке желтый конверт. «В такую поздноту», — ворчал рассыльный, — «распишитесь вот тут». Твилс расписался, вручил рассыльному доллар, запер дверь и, разглядывая телеграмму, жестом пригласил меня в библиотеку. «Это для Джинни», — сообщил он и преспокойно разорвал конверт. «Послушайте», — воскликнул я, — «что вы, собственно, делаете?» «Имею на то основание». «Хм. Вот что значит, она устроила, когда якобы ездила в библиотеку. Она посылала телеграмму. Но ведь телеграмма не нам с вами. Тогда я ее прочитаю», — спокойно отозвался доктор. «Слушайте, приезжаю немедленно. Значит, наши беды через несколько дней кончатся. Старик сдался. Целую. Пат». «Кто такой Пат?» «Пат Росситер. Два сердца бьются в унисон». Твилс подмигнул мне и, сунув руку под пиджак, показал, как бьется сердце. «Вам не кажется, что вы могли бы убедительнее сыграть роль Купидона, если бы...» «Какой же я Купидон?» — возразил доктор, еще раз изобразив бьющиеся в унисон сердца. «Ладно. Я сейчас с этим разберусь. Погодите минуту». Я подождал, пока он разжигал под дровами в камине маленькие щепочки, а затем раздувал огонь мехами, напоминая гнома в очках. «То, что вы подумали, не утерпел я, просто абсурд». «Откуда вы знаете, что я подумал?» «Просто я... Вы ничего не знаете. Вы пришли к поспешному заключению. Ха-ха!» — воскликнул доктор, тыча в меня пальцем и злорадно улыбаясь. «А теперь глядите». К этому времени поленья уже весело потрескивали в камине. Твилс бросил туда желтый конверт. «Ну вот. Я боялся именно этого. И я знал, что эта юная дурочка получит именно такой безумный ответ. Хороша была бы она в глазах этих гиен. И как она выглядела бы в ваших глазах?» «Доктор», — признался я, — «мне совершенно непонятны мыслительные процессы, происходящие в вашей голове. Но, тем не менее, продолжайте». Загадочно улыбаясь, Твилс сел, вынул трубку и начал набивать ее с неторопливостью человека, собирающегося кое-что рассказать. «Есть вещи, которые мне хотелось бы с вами обсудить», — сказал он задумчиво. «И прежде всего самое очевидное. Самое загадочное, вы имеете в виду руку? Это ерунда. Театральщина, не более того. Неужели вам не бросилось в глаза одно странное обстоятельство? Вас не удивляет отношение ко всему происходящему членов семьи?» «То есть?» Все еще набивая трубку табаком, Твилс нахмурился и спросил. «У вас есть братья или сестры?» «Нет». «Я так и подумал. Значит, вам этого не понять. Семьи бывают разные. В них нередко случаются размолвки, скандалы. Их члены могут быть на ножах друг с другом, но когда приходит беда, знаете, что они делают? Они объединяются. А вот Куэйлы как раз именно этого и не делают. И все же я вас не совсем понимаю, черт возьми. Неужели непонятно? Неужели вас не удивляет та легкость, с которой они допустили, что один из них мог отравить отца и мать? Что сделали бы на их месте нормальные люди? Они бы обыскали дом, чтобы удостовериться, что в нем нет посторонних. Они перебрали бы в голове всех потенциальных недоброжелателей в городе. И первым делом они хорошенько допросили бы служанку, будучи уверенными, что она тут замешана. Они бы подозревали всех, кроме самих себя». «Вы правы, еще бы». «Вместо этого они спокойно выслушивают наши обвинения. Они уже готовы были начать обвинять друг друга. Если бы понять, почему это так, тайна будет разгадана». Он закурил трубку и торжествующе посмотрел на меня. «Господи! Они даже не удосужились проверить, были ли заперты двери и закрыты окна. Враги? Разумеется, у судьи могут быть враги, и они вполне способны пробраться в дом и затаиться. Но это самое очевидное предположение не пришло в голову ни одному из них. Однако гипотеза насчет того, что тут замешан кто-то посторонний, выглядит малоубедительной», — возразил я. «Вы меня не понимаете». Доктор беспомощно развел руками. «Конечно, это малоубедительно. Для нас. Но не для них. Именно на этом они, по идее, должны были настаивать с самого начала. Им следовало бы встать спина к спине, ополчиться против всех посторонних. Они должны были бы кричать, что злодей спрятался в шкафу и сделал свое грязное дело, когда никто из них не мог его видеть. По крайней мере, они должны были заподозрить служанку. Но никто и не подумал этого сделать. Мэтт говорил об этом, — напомнил я, — но, кажется, и сам в это не верил. — Они выбрали неверный путь, — задумчиво сказал доктор. — Им следовало бы изготовить соломенное пугало, постороннего злодея, и колошматить его, что есть силы, но им это и в голову не пришло. Они, похоже, понимали, не забывайте, что долгое время они жили в ожидании катастрофы. Они знали, что за этим фокусом с белой рукой что-то скрывается, и когда наступил критический момент, семейные узы оказались натянуты до предела. Но учтите, теперь речь идет об отравлении. Фокусы с рукой могут быть сколько угодно неприятны, но яд — это уже нечто совсем иное. Они имеют основание подозревать, что кто-то из них мог пугать старика мраморной рукой, но Геоскин... «Нет-нет, мистер Марль», — сказал Твилс с любопытством, глядя на меня. «Вы, я вижу, со мной не согласны. Но, повторяю, когда вы поймете, почему они так странно себя ведут, вы получите разгадку всей тайны. А вы ее знаете?» Твилс задумчиво затянулся и выпустил клуб дыма. «Пожалуй, что да. Но, черт возьми, я боюсь высказать вслух свою догадку. Попозже. А вдруг сегодня ночью... Что сегодня ночью?» Вдруг сегодня ночью кто-то захочет добровольно рассказать мне правду. Моя дверь всегда открыта. Огонь тем временем разгорелся вовсю. Веселые блики падали на очки доктора. Он казался очень маленьким в большом кресле. Твилс улыбался и потирал нос черенком трубки. — Вы дали этому человеку понять, что подозреваете его? — Да. — Но это же опасно. — Вряд ли, — снова улыбнулся доктор. Но так или иначе, я готов рискнуть. Поначалу, надо признать, я двигался не в том направлении. Но сегодня, выслушав их всех, я переменил точку зрения. Он зевнул и встал. Пора на боковую, а то они тут рано встают. Погруженный в свои размышления, с тенью улыбки на губах, он подошел к столу и взял сифон. Трубка у него во рту торчала как-то криво. Твилс взялся за ручку двери. «Ну что ж», — сказал я. Я сплю здесь. А вы будьте осторожны. — А, ерунда! — махнул он рукой. — Знаете, о чем я думал? Я вспомнил Вену. О том, как я просыпался по утрам. Меня будил шарманщик. Ровно в 8 он появлялся под моим окном. Я высовывал из окна голову, и мы говорили друг другу «Гутен Морген». Затем он снимал шляпу и играл мелодию «Красавица» из «Розовой дамы». Он знал, что я люблю ее. Не вынимая изо рта трубки, Твилс попытался просвистеть несколько тактов. Руки его были так глубоко засунуты в карманы мешковатого пиджака, что, казалось, он доходил ему до колен. Сифон был зажат под мышкой. Одним глазом, в котором было мечтательное блаженство, он глянул на потолок. «Я вспоминаю запах лип», — продолжал он, прищурясь. «Вижу, как горничные открывают окна и выкладывают проветриваться подушки, как играет солнце на флюгерах. Знаете, о чем я мечтаю? Чтобы снова можно было слушать шарманку. Впрочем, шарманщик уж никогда не сыграет ту мелодию. Его настигла пуля на войне». Твилс поправил очки и виновато улыбнулся. «Ладно, что-то я очень заболтался. Спокойной ночи, мистер Марль». Оставшись один, я закурил сигарету и уселся у огня. «Значит, Твилс мечтает о Вене. Так почему же он туда не едет?» Эта мысль посетила меня уже второй раз за вечер. Я подозревал, что каким-то туманным, непонятным образом это связано с происходящим в доме, но я не мог четко объяснить, в чем именно заключается эта зависимость. Иначе чего бы ему здесь торчать? Кларисса была бы только рада пощеголять в новой шляпке на Рингштрассе. Рингштрассе. Листва деревьев словно зеленое кружево. Солнце отражается в блестящих шляпах кучеров, цокот копыт, музыка. Я сидел в этом холодном доме у подножья горы и чувствовал, как и меня охватывает тоска по дивным улицам Вены. Но сейчас лучше не думать об этом. Снова пошел снег, за окном летели снежинки, одна из них оказалась на стекле, рамы слегка подрагивали от ветра. Я встал и начал ходить по комнате, размышляя над мрачной загадкой. Мои шаги гулко отдавались в мертвой тишине. Я посмотрел на портреты, висевшие над книжными шкафами. Темные, плохо написанные, Казалось, художник торопился, чтобы успеть запечатлеть привидение. Глаза были, как правило, не на месте. Лица выглядели уродливыми или глуповатыми. Отец судьи Койла был изображен в высоком воротничке и с галстуком-шнурком. Он и построил этот странный дом в 70-е годы прошлого века, на том самом месте, где прежде стоял каменный дом, выстроенный его отцом. Рядом висел портрет матери судьи. Плоское лицо, кружевной чепец, как у королевы Виктории. Следующий портрет всегда вызывал у меня живой интерес. О Джейн МакГрегор ходили легенды. Это была суровая старая шотландка, няня, которая стала семейным тираном во времена, когда здесь еще жили родители судьи Куэйла. Она держала в страхе всю семью и умерла в мансарде древней старухой. Согревая ноги горячими кирпичами, она свирепо глядела в глаза смерти. Мэри Куэйл когда-то рассказывал мне о ней. Она помнила Джейн МакГрегор на ее смертном одре в маленькой комнатке с низким потолком. На столе горела керосиновая лампа и лежала огромная Библия. Джейн ворчала, сердилась, молилась и, наконец, отправилась на встречу со своим суровым кальвинистским богом. Мэри сохранила в памяти лишь обрывки воспоминаний. Джейн МакГрегор с мрачным удовольствием посещала все похороны, где помогала хозяину похоронной конторы. Джейн МакГрегор разглагольствовала об ужасах, которые несет смерть. Она знала самые страшные истории о привидениях в Западной Пенсильвании. Да, не самая симпатичная особа была нянькой судьи Куэйла. Кстати, она руководила им и после его женитьбы. Когда судья привел в дом молодую жену, та, судя по всему, была сильно напугана старой коргой. Джейн МакГрегор глядела на меня с портрета, властная, мужеподобная, в черном платье фасона 60-х годов прошлого столетия. Ее могучая натура давала о себе знать, вопреки стараниям бездарного портретиста. У нее был полоумный брат, Дункан, который работал в доме прислугой за все, до того, как попал на гражданскую войну, где и погиб. Да, именно этот брат и сделал статую Калигулы, что стояла в углу комнаты. Он хотел стать скульптором, и отец судьи Куэйла, старый судья Энтони Куэйл, член Верховного суда, весьма его в этом поощрял. У него была мастерская в старой коптильне. Там-то Джейн и ругала его, на чем свет стоит, за изготовление языческих идолов. Но если верить Тому, сама Джейн втайне была увлечена развратными римскими императорами, бюсты которых постоянно изготовлял ее братец. Рассказы Дункана МакГрегора о своих любимых персонажах она выслушивала, постукивая по столу рукой и отпуская различные замечания. Однажды она разбила молотком голову императора Тиберия, но никому другому и дотрагиваться не позволяла до творений брата. А безумный Дункан воткнул в свою шляпу перо, вступил в кавалерийский полк и получил в битве при Антитеме пулю в грудь. После этого Джейн прямо-таки обожествила павшего героя. Она добилась, чтобы статую Калигулы поставили в гостиной старого каменного дома. Потом император перекочевал в библиотеку нового. Том рассказывал мне со слов своей матери, что заброшенной коптильней Джейн МакГрегор пугала всех детей округи. Она говорила, что призрак Дункана работает там по ночам, насвистывая печальные мелодии. История о привидениях. Цепочка от няньки к отцу, а затем к сыну Тому Куэйлу. В мозгу у меня мелькнуло смутное воспоминание, которое я попытался оставить без внимания. Но не тут-то было. В библиотеке я обнаружил радиоприемник. Он так спрятался в углу, что казалось, он стесняется своего присутствия в этой комнате. Впрочем, он был таким старым, что вполне соответствовал библиотеке. Дабы разогнать призраков, я включил его. В комнате раздались звуки курантов, потом глухой голос возвестил, что уже час ночи. Затем послышалась танцевальная музыка, совершенно неуместная в этих стенах. Это как раз было то, чего судья решительно не понял бы. Я выключил приемник, но слащавые аккорды все еще звучали в моих ушах. Судья был достойным преемником своих предков, воспитанных в суровой патриархальной школе Джейн МакГрегор. У всех у них было много детей, и дети любили своих родителей. Они ели на завтрак запеканку и воспитывали детей в строгости ради их же блага. Я представлял себе, как судья Куэйл, весь в черном, с печаткой на цепочке для часов, осуждает в таверне проделки сатаны. Но теперь настали иные времена. Его ружье пылилось на чердаке, И судья, похожий на призрак былых времен, недоуменно взирал на столы для бриджа, на женщин, что пили плохой джин и потом чувствовали себя скверно, на мужчин, упоенно сражающихся в пинг-понг или мини-гольф. Койл хорошо отзывался о Мэтте, но он должен знать, что такое Мэтт, что такое его трусливая осторожность, его тихое продвижение в правильном направлении. И хотя Мэтт стал юристом, судья наверняка не может не презирать такого наследника профессии, на поприще которой блистали Лютер Мартин и Джон Маршалл. В Томе была страсть, была сила. Но Том хлопнул дверью и ушел из отчего дома навсегда. Может, поэтому-то сердце старого призрака оказалось разбитым? Что это за шум? Сердце ёкнуло у меня в груди. Неприятно, когда ты уносишься на крыльях воспоминаний, а какой-то слабый звук внезапно возвращает тебя из этих странствий. Я прислушался. Обычные ночные звуки и скрипы. Шум ветра за окном. Тихое шипение газа в лампе. В камине упало полено, и вроде бы ничего больше. Но нет, я слышал что-то очень похожее на тихие шаги наверху. Безумный спектакль. Неужели начинается еще одно действие? Библиотека в час ночи — это совсем особый мир. Находясь в нем, вполне можно поверить в то, что один из твоих старых знакомых, охваченный дьявольской гибельной страстью, крадучись, блуждает по дому, но только с какой целью? Стараясь ступать бесшумно, я подошел к двери. Рядом с косяком был выключатель. Я нажал на него, но комната не погрузилась во мрак. Три газовых рожка испускали причудливое голубоватое пламя, еще более жуткое, чем сама темнота. Мне некогда было прикрутить их. Я осторожно приоткрыл дверь, вышел в холл и закрыл за собой дверь. Тишина. Было так темно, что в моих глазах еще некоторое время стояли пятна от света лампы в библиотеке. Затем я услышал шорох. Меня охватил озноб. Наверху действительно кто-то ходил. Я сделал шаг, и доски подо мной заскрипели. Я шагнул еще тот же звук. Да, в этом доме невозможно пройти бесшумно. Я остановился. Шарка не прекратилась. Затем я услышал, как закрылась дверь, но какая именно, сказать было нельзя. Затем я вдруг осознал абсурдность своих предположений. Твилс ушел к себе всего 15-20 минут назад. Он явно еще не заснул. В комнате миссис Куэйл дежурила медсестра, и дверь, вероятно, была не закрыта. Вряд ли отравитель отважится на новые вылазки этой ночью. К тому же я не мог сделать и шагу, чтобы не заскрипели половицы. Тут уж не до выслеживания. Нет, лучше вернуться в библиотеку, оставить дверь открытой, включить свет и радио и нести караул. В такой ситуации злоумышленник сочтет за благо затаиться. Если, конечно, он не безумец. В библиотеке было темно, если не считать слабых, желтовато-голубых бликов газового света. В его мерцании и лица на портретах словно слегка шевелились. На дальней стене возникла длинная тень Калигулы. Я передвинул стул к радиоприемнику и сел лицом к статуе. Находиться спиной к Калигуле, указывающему на тебя, было неуютно. Стало холоднее. Я поднял воротник пиджака. Радио тихо мурлыкало, чуть слышная музыка напоминала о шумных, больших городах, далеко-далеко от этого мрачного дома, возле гор. «Я на тебя, красавица, смотрю». Снежинки стучали в окно, потрескивали поленья в камине, пахло пылью, старыми книгами, краской. По странному капризу судьбы по радио играли ту самую мелодию, о которой упоминал Твилс. Я даже не подозревал, что до такой степени устал. Кончик моей сигареты ярко рдел в желтовато-голубоватом сумраке. «Я на тебя, красавица, смотрю». Мелодия, которую играл шарманчик. «Весна». Опрятная венская улочка. «Они все уезжают», — отчаянно восклицала Джинни Куэйл. «Все уезжают, а я остаюсь». Я вспомнил ее искаженное отчаянием лицо, стиснутые кулачки. Потом я вспомнил доктора Твилса с сифоном под мышкой, глядящего в потолок и мечтающего о доме среди цветущих яблонь, о мутном Дунае, о волшебных звуках вальса «Я на тебя, красавица». «Джефф!» — услышал я голос Мэри Куэйл. Оказывается, я заснул. Открыв глаза, я понял, что нахожусь в холодной комнате. В ней было сильно накурено и по-прежнему горел газ, хотя за окном уже рассвело. «Но почему ты не в постели?» — удивлялась Мэри. Это же так вредно для здоровья — спать в кресле. Пойдем, я дам тебе кофе. Что-то ты рано проснулась, — заметил я, медленно приходя в себя. Я вообще не ложилась, — пояснила Мэри. Я провела ночь у мамы с сиделкой. Я боялась, что сиделка уснет, а маме может что-нибудь понадобиться. Но сейчас уже почти 8 часов. У нее был усталый, измученный вид, хотя глаза блестели. Пойдем, будь хорошим мальчиком, выпей кофе. Все уже встали. Я поежился. Мне было неуютно, хотелось умыться и побриться. Распрямляя затекшие ноги, я спросил: — Все живы-здоровы? — Да, да. Я так рада, Джефф, что просто готова плакать от счастья. Маме значительно лучше. И еще я заходила к папе минуту назад. Он спит, но цвет лица у него хороший. Я пощупала пульс, все в норме. Пойдем. Я прошел через холл, за окном появилось солнце, подул ветер. В длинной темной столовой в одиночестве сидела Джинни, хмуро уставясь в чашку с кофе. Она сказала: — Какая холодрыга! — Ты не затопила, Мэри? — Сейчас Джоанна зажжет отопление, — отозвалась сестра. — Пей кофе. — А где Мэтт? — Пошел прогуляться. Очень печется о своем здоровье. — Привет, Джефф. — Ну, видел что-нибудь ночью? На крыльце послышались шаги. Джинни вздрогнула и устало посмотрела на меня. Затем распахнулась входная дверь, отчего в дом ворвался запах дыма, и, порыв влажного воздуха, качнул драпировку на двери в столовой. На пороге показался Мэтт. Я не мог хорошенько разглядеть его лица в полумраке, но мне показалось, что он нервничает. — Уолтер не спускался? — спросил он. Чашка Джинни звякнула о блюдце. Мэри покачала головой. — Просто у него горит свет, — сказал Мэтт, облизывая пересохшие губы. — Вот я и подумал. Предчувствие чего-то страшного комом подкатило к горлу. — Может, он включил свет, чтобы одеться? — предположил я. Мой голос прозвучал невероятно громко. — Прежде чем спускаться, я постучала в его дверь, — сказала Джинни, — но он не ответил. Я решил, что он еще спит. У Мэри так сильно задрожали руки, что она была вынуждена поставить на стол тарелку с тостами, которую протягивала Джинни. Срывающимся голосом Мэтт сказал: — Пойдем наверх, Джефф. Мы быстрым шагом вышли из столовой, потом бросились бежать. Мэтт совсем запыхался, глаза его тускло блестели, как у рыбы. Я сказал: — Спокойно. Он, наверное, одевается. Мэтт пробормотал что-то нечленораздельное. Он показал мне дверь Твилса. Я постучал. Ответом мне было лишь эхо. Я открыл дверь. В комнате горел свет, отчего весело сияла мебель красного дерева, а в окнах отражались желтые отблески. У правой стены стояла кровать, простыни на ней были смяты. Напротив возвышалось большое бюро, зеркало на нем было чуть повернуто в сторону двери. Мэтт крикнул: «Уолтер!», но ответа не получил. Яркое освещение делало обстановку лишь еще более зловещей. К одному из окон прилип желтый лист, за ним угадывались деревья. И лишь тогда, в повернутом к нам зеркале, я вдруг увидел полосатую красно-белую пижаму. По другую сторону кровати, на полу, скорчившись, лежал Твилс. Одна его нога была прижата к животу, голова была где-то под кроватью. Я подошел к маленькой фигурке в красно-белой пижаме и дотронулся до руки Твилса. Она была холодна, как лед.